Штирлиц. Латинская Америка. Ноябрь 46-го. В аэропорту Рио-де-Жанейро Гляо Штирлиц с тоской поглядел на Ригельта. «Дружище, на вас надежда. И помогайте мне с языком, я же не знаю толком ни английского, ни португальского». «Дурашка», — сказал он себе. «Ты думаешь, он станет говорить при тебе с кем-то из своих на английском? Он же профессионал, как-никак школа Скорцени, а это высокая школа. Давайте сначала выпьем кофе, осмотримся, а потом я отправлюсь в разведку», — сказал Ригельт. «Я очень боялся, что у вас потребует паспорт при выходе из самолета, говоря откровенно». «А я схожу в сортир, у меня схватило брюхо. Видно, на нервной почве. Слушайте, а в самолете, когда я спал, ко мне никто не подходил?» «Так я же заснул раньше вас, что, не помните?» «Он ждет, что я стану ловить его», — подумал Штирлиц. «Я не буду тебя ловить, собака, потому что ты сейчас победитель. Я подставлюсь тебе. Я уж прекрасно помню тебя, когда ты нес какую-то околесицу. А я чувствовал, что засыпаю, и не мог даже представить себе, что ты намешал мне гадость. Вот что значит вдохнуть воздуха надежды и расслабиться? Урок на всю жизнь. А сколько мне отпущено? Откуда знать, что случится сегодня, если он вывезет меня в эту самую Игуасу?» Штирлиц зашел в туалет, остановился возле зеркала, осмотрел свое изображение в потрескавшемся местами стекле и вдруг рассмеялся. За последний час два раза в сортире и оба раза по делу. Первый раз писал в самолете письма, стиснут будто в гробу, а сюда его привела память. Из таинственных глубин ее всплыл рассказ эсэсовца Ойгена или второго Вилли. Как тот в какой-то латиноамериканской столице зашел в туалет, открыл окно и вылез на улицу, без всякого штампа пограничника в паспорте. Там бардак, можно вытворять что душе угодно. Штирлиц прошелся вдоль кабин, кто-то шуршал в первой у входа, остальные были пусты. Ребристое матовое стекло окна было полуоткрыто. Он подошел к нему и распахнул створки, предварительно развязав галстук. Мотивация дурноты, хочется свежего воздуха. Выглянул и улыбнулся. Во-первых, высокий первый этаж, а во-вторых, окно выходило на стоянку такси, и вдоль машин прогуливались два автоматчика, провожая жадными глазами каждую хорошенькую девушку. Побег из сортира. Такого боевика, по-моему, еще не было. Вот смех-то. Прыжок на автоматчиков с полуспущенными брюками. Годится для Бастера Китона. Он бы это сыграл блистательно, прекрасный комик. Штирлиц вернулся в зал, разменял 100-франковую купюру, купил почтовых марок, приклеил их на письма и, посмотрев, нет ли рядом Ригельта, опустил в почтовый ящик. Он вернулся к стойке маленького бара, заказал два кофе и с тоской посмотрел вокруг себя. Жизнь в аэропорту бьюще пульсировала. Прилетевших можно было определить сразу же. Расслабленно улыбались, двигались медленно, упиваясь счастьем ощущения под ногами земли, а не хляби небесной. Нет ничего прекраснее привычного. Хотя именно здесь, на земле, вон ту старуху в пелерине, сегодняшней ночью может хватить инсульт. А того кабальера в черной шляпе банкротство, выход из которого один — бегство или пуля в висок. Те, кто улетал, были, наоборот, стремительны в движениях. Какая-то гигантская воронка засасывает. Билет куплен, выбор сделан, ничего другого не остается, как доверить свою жизнь пилоту и Господу. Ригельт пришел озабоченный. Бросил на стол пачку газет. — Посмотрите, нотисиас. — Я не понимаю португальского. — Это поймете. Он ткнул пальцем в маленькую заметку, набранную жирным петитом. Штирлиц надел очки. Зрение катастрофически ухудшилось. Пробежал глазами текст. Языки действительно очень близкие. Перепечатка материала из лондонской газеты о нацистском преступнике Бользане, он же Стиглис. Испанцы бы перевели Эстиглис. Хотя, может быть, так переводит только Клаудия. Она вкладывает в мое имя свою любовь. Скрылся из Испании, поскольку его выдачи требует вдова убитого им Вальтера Рубинау. Родственники второй его жертвы, сеньоры Такмар Фреддин... Дагмар Фрайтак, машинально поправил Штирлиц. Нельзя так перевирать фамилии. Разыскиваются ныне не только полицией, но и лондонским журналистом Мигелем Сэмилом. Наверняка Майкл, сразу же подумал он. Даже Лермонтова испанцы переводят как Мигеля. Что ж, кто-то включил счетчик. Я чувствую себя по-настоящему собранным, когда выхожу на финиш. Прошлое отринуто, настоящее подчинено будущему, устремленность. Нет ничего надежнее устремленности, когда ты, только ты можешь победить, но в равной мере и проиграть. Все зависит от тебя. Да, верно, согласился он с собой. Но раньше все-таки я планировал комбинацию, и мои друзья, будь то Базилио и Пальма в Бургасе в 37-м, Зорге в 40-м, полковник Везич в Белграде в 41-м, Кэт Плейшнер, пастор Шлак в марте 45-го верили мне, и мы побеждали. Только один Плейшнер посмел забыть и поэтому погиб. В разведке память так же необходима, как и в литературе. Сюжет одинаково напряжен, характеры ясны, акценты расставлены ненавязчиво, а главный смысл скорее угадывается, чем записывается открытым текстом. А с Эдит Пиаф я победил. Пастор считал ее кафе-шантанной певичкой, а я предрекал ей великое будущее и оказался прав. Все-таки в людях церкви невероятно живуч догматизм. Впрочем, иначе следует слагать с себя сан, не веря в глубине души догме и не подчиняя ей себя без остатка. — Вы как ангел-спаситель, — сказал, наконец, Штирлиц, сняв очки. — Я удивлен. Откуда такие подробности у британского журналиста? — Сволочи. Наглые островные сволочи, — ответил Ригельд. — Как я понимаю, именно в связи с этим обстоятельством вы столь скоропалительно покинули Мадрид. — Я не знал об этом, Викель, клянусь. — Будет вам, Штирлиц. — Браун. — Нас никто не слышит. — А если у вас в портфеле микрофон? — Скажите еще, что я вытащил у вас паспорт, — усмехнулся Ригельд, не отводя взгляда от лица Штирлица. — Между прочим, а почему бы и нет? Об этом я как-то и не подумал. — ответил он, поняв, что паспорт гражданина США, выданный Роуманом, этот подонок не сжег. — Им нужен этот паспорт, потому что, во-первых, он может быть уликой против Роумана, если он действительно начал против них драку. Во-вторых, это улика и против меня, нацист, скрывающийся от правосудия под американским картоном. Кто дал, почему, когда, где? Если же Роуман затеял крупномасштабную комбинацию и темнит против меня... Этот паспорт нужен ему, именно ему и никому другому. Неужели Ригельд его человек? Чему бы и нет. Слишком быстро выскочил из лагеря, так отпускает перевербованных. Даже при том, что американцы прекрасные организаторы, и бюрократизм им не грозит, дело сметет его с дороги. Даже они бы не успели за месяц составить необходимые картотеки на всех, кого посадили. — О чем ты? — возразил себе Штирлиц. Ведь если бы Даллес подписал соглашение с Карлом Вольфом, тот бы вообще не сидел в лагере. Там речь шла не о чем-нибудь, а о новом правительстве Германии. Какой уж тут лагерь? Но зачем тогда Роману организовывать против меня публикацию в английской прессе? Как зачем? Чтобы привязать к себе раз и навсегда. Но ведь он сам дал мне материалы, которые ставят под сомнение это обвинение Мигеля. Смешно. Английский журналист Дон Мигель. Ригельд убежал сразу же, как мы вошли в зал, чтобы передать кому-то мой паспорт. Наверняка поэтому он так торопился. Но зачем Роуман забрал у меня прежний никарагуанский? Ведь и тот мне дал он. По логике, тот паспорт был липовым. Если бы я с ним легально пошел через границу, меня бы арестовали и выдали Пуэрто-дель-Соль. А там у него, судя по всему, надежные контакты. Хотя слишком уж униженно. Он добивался этого самого полковника Эронима. Так хозяин не говорит. Если б не мой разорванный живот и ватные ноги и боль в пояснице, я бы мог навалиться на Ригельта в самолете и отнять паспорт. Хотя на это было бы смешно глядеть со стороны. Дерутся два взрослых человека, да не где-нибудь, а в громадине ДС-4, который совершает трансатлантический полет. Постоянный страх скандала, вот что живет во мне. Желание быть в стороне, но так, чтобы при этом находиться в самой сердцевине событий. Вот моя постоянная позиция. Характер можно сломать, но изменить нельзя. Это верно. Из 46 прожитых лет 29 в разведке. Привычка вторая натура, точнее не скажешь. — Что вы еще узнали, дружище? — спросил Штирлиц. — Я узнал, что мой чемодан улетел в Буэнос-Айрес. Вот что я узнал. Тю-тю! Это вам не Европа. А там два костюма, пальто и пара прекрасных малиновых полуботинок. Наша авиатка вылетит через 2 часа по дороге. 3 посадки. В Игуасу будем к вечеру. Это, кстати, хорошо. Вечером здесь полная анархия. Сейчас здесь начинается лето, жара, они клюют носом. — Это все, что вам удалось разведать за 20 минут? Ригельд вздохнул. — Мало? — Да уж немного. — Молите Бога, что вы встретили меня, Штирлиц. Сидеть бы вам без меня в каталажке. А здешние тюрьмы весьма-весьма унылы. — Сажали? — рассказывал Герман Нойперт из 5-го управления, помните? — Совершенно не помню. — Ну и бог с ним. Но рассказывал красочно. Мокрицы, крысы, жарище летом, холод зимой. Совершенно не топит. Еда 2 раза в день. Ну и, конечно, пытки, они здесь не церемонятся. Может, подумать, что у нас церемонились. Ригельд пожал плечами. У нас никого и никогда не пытали, Штирлиц. Браун. Да будет вам право. Тем более, что в газетах про вас написано, как про Стиглиса. Скорцени учился в одной школе с Кальтенбруннером. Вспомнил о чего-то Штирлиц. И сидел за одной партой с Эйхманом. Друзья детства. Интересно, этот из их же компании? Ну и что, если из их? А то, что в параллельном классе учился Хетль, вот что, — ответил себе Штирлиц. А ему, только ему я открылся. Он знает, что я был на связи с русской разведкой. Ну и что? — снова спросил он себя. Мюллер тоже знал об этом. Кальтенбруннер повешен в Нюрнберге. Скорцени сидит в лагере, Эйхмана нет, и Мюллера тоже. А где они? — спросил он себя. Ты знаешь, где они? Ты можешь дать гарантию, что их нет в этой самой Игуасу? — Остановись, — сказал себе Штирлиц. — Ты испугался, мне стыдно за тебя. — Ну и что, допусти я возможность того, что Эйхман встретит меня в аэропорту? К тому, что тебе могут шлепнуть, ты был готов все 29 лет, что служил в разведке. Так часто был готов к этому, что перестал уже пугаться. Пугает то, что человеку в новинку. — Хорошо, а если Мюллер или Эйхман вместе с этим Ригельтом, какая, в конце концов, разница, получит меня в свое безраздельное владычество. Ну и что? Я пока что не вижу, какую они могут извлечь из этого выгоду. Месть? Нет, это уже сюжет для Александра Дюма. Несерьезно. Задумывать такую комбинацию, чтобы отомстить мне? Не верю. Хорошо, если все, что произошло за последние сутки, сцепление случайностей. Что, если я действительно потерял паспорт, сунул его мимо кармана? Я запутался, вот что произошло, — сказал себе Штирлиц, — а это дурно. Но выпутаться я смогу только в том случае, если хоть в малости верну былое здоровье. Выживает сильный. — Вы голодны? — спросил Ригельд. — Нет, — ответил Штирлиц. Но, подумав, что на голодной диете силу не вернешь, от голода только дух светлеет, поинтересовался. — А что здесь можно получить? Сэндвич? — В другом конце зала. Есть некое подобие ресторана. Духота, мухи, но мясо хорошее, я унюхал. — Пошли. — И выпьем, да? — Не буду. — Напрасно, здесь очень хорошие вина. — Не буду, — повторил Штирлиц. Бурчит в животе, и голова потом пустая, а это тяжело, когда несешь пустое. — Я завидую тому, как красиво вы говорите, Браун. Где вы учились? — На дому. — Я спрашиваю серьезно. Я также отвечаю. — Да будет вам. — Что такое недоверчивый? Мужчины вашей комплекции должны источать доверие, открытость, абсолютное бесстрашие. — Спасибо за совет, только я считаю, что самое выгодное — это скрывать то, чем на самом деле обладаешь. — Может быть, не знаю. Я придерживаюсь другой точки зрения. — Все зависит от уровня, — нажал Штирлиц. — Битву вы закончили в каком звании? — Штурмбанфюрера. — Ну, тогда понятно, — кивнул Штирлиц. Это разозлит его, честолюбив, значит, в чем-то откроется. Но, по-моему, должность адъютанта Отто Скорцени будет цениться, а в будущем особенно значительно выше рун в петлицах. В истории остаются имена, а не звания. Как сказать? Вы спорите для того, чтобы спорить, Браун? Как угодно. Только книга древнего классика называлась «Жизнь 12 Цезарей». Название, продиктованное титулом, если хотите, званием. Юлий и Август под одним корешком, и только потому, что были цезарями. Не обижайтесь, Викель, не стоит. Я же сказал вам, не при публике, а один на один. Это не обидно. Наука. Постоянно разные, Браун. Это ваша всегдашняя манера? Жизнь научила, усмехнулся Штирлиц, проводив взглядом очаровательную мулатку. Надо ж так вертеть попой, а? Это не срепетированное, это в ней от рождения. Солнце не знает холода, меньше калорий расходует на защиту от морозов, вот все и уходит в секс. Он снова вспомнил слова отца. Когда правительство РСФСР переезжало в Москву, он, 18-летний тогда, отправился вместе с Дзержинским первым. В купе набилась почти вся когорта Феликса Эдмундовича. Артузов, Бокий, Беленький, Кедров, Трифонов, Уншлихт. Гоняли чаи, говорили почему-то очень тихо. Может быть, сказывалась конспирация последних недель, когда только начали готовиться к передислокации. Отец должен был приехать через неделю, однако, изможденный, посидевший еще больше, он добрался до Первопрестольной, это слово, вспомнившееся здесь, в аэропорту Рио-де-Жанейро, сжало сердце острым, как боль, приступом тоски, только в середине апреля, и сразу же свалился. Дзержинский послал доктора Гликмана, тот отбывал с ним ссылку в Восточной Сибири, с тех пор дружили нерасторжимо. Хотя Гликман был членом партии левых эсеров и далеко не все принимал в большевизме. Выслушав отца, обстукав его своими пергаментными длинными пальцами, доктор сказал, что воспаления легких нет. Обычное истощение организма. Пройдет к лету. Когда на базарах появится хоть какая-то зелень, прописал микстуру и откланялся. Проводив его задумчивым взглядом, отец тогда сказал: «Может быть, он хороший чекист и понимает в судебно-медицинской экспертизе, но врач он легкий». «Что ты, па?» Он многих на ноги поставил и стифы вытянул. Отец покачал головой, взъерошил костистыми крестьянскими пальцами свою седую волнистую шевелюру и вздохнул. «Он же не спросил, сколько мне лет, сын. Он дал мне на глаз 70. Не спорь, я сейчас так выгляжу, а мне 54». И этот возраст более страшен, чем 70, потому что наступает пора мужской ломки. Былое, ежели позволишь, молодое, уходит. Наступает новая пора. Вот, он достал из-под подушки растрепанную книжку. Иван вчера утром занес лекции по антропологии, крайне интересно и оптимистично. Микстуру твоего доктора я пить не стану, сын, не обижайся. И упаси Господь ему про это сказать, может ранить его профессиональную честь. Все верно, сын, все верно. Нас живет на земле великое множество человеков-то. Многие похожи друг на друга, но ведь одинаковых нет ни одного. Да и форма каждой личности постоянно меняется. Пребывая в безостановочном развитии, от мгновения, когда плодотворяется яйцо, становясь зародышем, плодом, ребенком, юношей, мужчиной, стариком, трупом. Каждый, а в данном конкретном случае... Отец прикоснулся пальцем к груди. «Я, Владимир Александрович Владимиров, переходит рубеж, при котором круто изменяется форма его субстанции. А что такое изменение формы? Это, увы, изменение отправлений. Не зная отправлений, совершающихся в нашем организме, нельзя понять суть формы человека, то есть того, что он является собой. Я ныне являюсь собой человека, начинающего стареть. Я о внуках мечтаю, сын Вячлин. Штука какая. Не надо ни на что надеяться сверх меры. И не следует бояться того, что грядет. Мы всегда более или менее живы, но обязательно станем мертвыми. Причем, опять-таки, более или менее. Что же я тогда ответил ему, подумал Штирлиц. Я сказал ему что-то обидное, мол, ты хандришь, надо начинать работать. Это лучший лекарь от душевной хворобы. А папа, подмигнув, мне ответил: сынок, чтоб человеку нахмуриться, потребно напряжение 64 мускулов лица. А улыбка требует работы всего 13. Не расходуй себя попусту. Экономь силы, пожалуйста. Почаще улыбайся, даже если ты с чем-то не согласен. «Не думаете ли вы, что штандартенфюрер ближе к Цезарю, чем я?» — усмехнулся Ригельд. «Он что-то готовил мне в ответ», — понял Штирлиц. «Я крепко задел его. Он сейчас отомстит». «Ошибаетесь. Наше с вами звание, чем выше, тем громче, преданы анафеме. Проклятый черный СС. А Скорцени всегда был зеленым СС. А их приравняли к вермахту». «Кто?» «Союзники. Русские». «Ах, перестаньте вы об этих русских, штык, Браун. Американцы уже собрали в лагерях прекрасные домики в Валендорфе, Кенигштайне и Оберзукле. Начальника генерального штаба Гальдера, Гудриана, Цетлера, их заместителя генерала Блюментритта, генерала Хойзингера, Шпейделя, Варлемегита, Монтейфеля, да не перечесть всех, и засадили за написание истории Второй мировой войны. Имя Скорцени в такого рода истории будет присутствовать, а вот звание «Штандартенфюрер» даже и не упомянут. Ах, вот как, — подумал Штирлиц. Уже собрали голубчиков. Всех под одну крышу. Оправдали вермахт и предложили генералам Гитлера писать историю боев, каких только. Минувших? Или делают прикидки на будущее? Он не имел права говорить мне об этом, но сказал. Что ж, запомним, открывается на честолюбие. А эта информация, если она достоверна, многого стоит. Голубки воркуют, занимаются историей, а по ним петля плачет. Ригельд предложил Штирлицу сесть. По счастью, был свободен столик возле двери, тянуло хоть какой-то прохладой. Как можно переносить такую жару? Я вспоминаю отца всю сегодняшнюю ночь и начавшийся день не зря. Он всегда является мне как спасение, он никогда не унывал. Он размышлял со мной вслух, и я поныне нахожу в его словах то, что мне именно сейчас и необходимо найти. Надо только настроиться на старика, понять, на что он намекает. Он же никогда не говорил директивно. Он всегда наталкивал на размышления, дав отправные точки отсчета в поиске ответа на то, что меня тревожило. И тревожит. — У них нет меню на каждый стол, Браун, но я уже все посмотрел. Прекрасный стейк. Это тут делают отменно. Гуляш я бы не рекомендовал, слишком перчат. Есть жареная рыба, не знаю, не пробовал. Боюсь предлагать. Салат из овощей и фруктов совершенно отменен. Они мешают огурцы и бананы. Вкус получается совершенно особенный, дынный. Кстати, знаете, евреи мажут огурцы медом, и получается вкус дыни. Не знал. Вкусно? Их один мой друг все про них знал, про этих выродков. Не рискованно говорить? Вообще-то вы правы. Теперь надо таиться. Все-таки они на этом этапе победили. Именно они? А кто живет в Америке? Кто правит Россией? Кто всесилен во Франции? В Америке живут протестанты, негры и мексиканцы. Россией правит грузин, а во Франции всемогущ Деголь. Ах, перестаньте, Штирлиц. Вы же прекрасно знаете, что я имею в виду и всемирную таинственную силу. И этот псих, подумал Штирлиц. Все-таки шовинизм такого рода не есть классовое выявление, это психическая патология. — Ладно, будет об этом, — вздохнул Ригельд. — Но мы еще сломим их. Мы их сломим, поверьте. — А для этого следует хорошо подкрепиться, — улыбнулся Штирлиц. — Стейком. — И салатом из огурцов и бананов. — Да мне только огурцы и бананы, — почему-то обиженно ответил Ригельд и взмахнул рукой, подзывая официанта. Человек, с которым Ригельд за 10 минут перед этим встретился у выхода в город, сфотографировал Штирлица портативным аппаратом и, войдя в ресторан, присел за столик рядом с тем, где сидел Штирлиц. Заказав себе ананасовый сок, кофе и сладкий кекс, он углубился в чтение газеты. Ему надо было записать голос Штирлица. Идентификация личности должна быть абсолютной. Когда Ригельд сказал, отодвинув от себя маленькую чашку, где был горьковатый, очень крепкий кофе, густой, как показалось Штирлицу, просто тягучий, до того мощный, что он расплатится, Штирлиц окончательно убедился в том, что штурмбанфюрер его пасет. Слишком щедр, но обязательно возьмет счет у официанта, чтобы отчитаться перед тем, кто его отправил. За отчетностью в СД следили всегда в высшей мере скрупулезно. Счет, однако, Ригельд не взял. Зачем ему брать счет, когда ВДТ в секторе Б давали деньги на выполнение операции, не требуя отчета? Если, конечно же, речь шла о суммах, не превышающих $250. Экономить на малом неминуемо означает потерять в большом. В самолетике местной авиакомпании Штирлицу сделалось плохо. Подлетая к Игуасу, он временами терял сознание. В местный госпиталь, крошечный, две палаты, доктора нет, только фельдшер, получивший образование в иезуитской миссии. Его привезли в ужасном состоянии, не до паспорта. Человек умирает. Удар по престижу как авиакомпании, так и Игуасу, стоящий как раз на границе Аргентины с Парагваем и Бразилией. После того, как фельдшер сделал Штирлицу два укола для поддержания мышцы сердца, из-за жары здесь держали эти ампулы для иностранных охотников, приезжавших в сельву. И сильный витамин, стимулирующий улучшение обмена, на случай, если гость ослаб или началось какое-то инфекционное заболевание, Ригельд, погладив Штирлица по руке, сказал: «Я очень сожалею, дорогой Браун, постарайтесь узнуть. Я нанял индейца, он будет все время при вас. Захотите чего-нибудь, сразу же скажите. Я рядом».